Джона замерло сердце. «Как они могли не сказать ей, — думал он, — такие либералы, вольнодумцы, и не сказали об удочерении? Это сильно осложняет дело. У вас есть другие дети, миссис Абрамс? Нет, она наш единственный ребенок, мы взяли ее малюткой и не считали нужным ставить ее в известность, когда она подросла. Не пожелали бы вы сейчас это сделать?» Он заглянул ей глубоко в глаза и испугался их выражения. Ревекка Абрамс не собиралась облегчать ему задачу, но, по крайней мере, он знал, где находится Меган, в случае чего можно будет разыскать ее в Кентукки. Как бы это ни было жестоко, она имеет право знать о существовании сестер. После долгого колебания Ревекка сказала: «Не знаю, мистер Чепмен, думаю, что нет. Мне надо обсудить это с мужем, а прежде с его врачом. Дэвид нездоров, я не хочу его расстраивать. Понимаю. Вы дадите мне знать через день или два. Я остановился в гостинице «Марк Хопкинс». Я дам вам знать, когда смогу это сделать». Она встала, давая понять, что беседа окончена, и имела при этом такой официальный вид, как будто на ней был синий костюм в полоску. «Может, вы пока вернетесь в Нью-Йорк? Я лучше подожду здесь на случай, если ваш муж захочет со мной увидеться. Я вам сообщу». Она подала ему руку на прощание, но смотрела при этом холодно. Проводив Джона до двери, Ревекка вернулась за свой письменный стол, уронила голову на руки и заплакала. Прошло 30 лет, а они все еще пытались отнять у нее ребенка, хотели пробудить у Меган интерес к вещам, о которых она никогда не знала, познакомить с родственниками, по которым она никогда не тосковала. Это было несправедливо после всего, что они с Дэвидом для нее сделали, и принимая во внимание огромную любовь, которую к ней питали. В тот же вечер Ревекка зашла к врачу, который счел, что состояние Дэвида позволяет сообщить ему о визите Чепмена. Но она целых 2 дня собиралась с духом, пока, наконец, сказала мужу, горько при этом рыдая в его объятиях, изливая все свои страхи. Дэвид гладил ее длинные седые волосы, прижимал к себе и говорил, как сильно ее любит. «Никто не собирается отбирать у нас Мег, дорогая, это невозможно». Дэвида тронула реакция супруги. Когда Меган была маленькой, Ревекка боялась того же. Она всегда хотела, чтобы Меган принадлежала только им и больше никому. А вдруг она захочет знать все о своих биологических родителях? Что ж мы ей расскажем? А если она после этого станет к нам по-другому относиться? Это невозможно, Векки, с какой стати? Она нас любит, мы ее полноправные родители. Меган никогда не станет этого отрицать, но это не значит, что она не захочет познакомиться со своими сестрами. Если бы мне завтра кто-то сказал, что у меня было 2 сестры, которых я не знаю, я тоже захотел бы их повидать, но от этого не стал бы меньше любить тебя или Меган. Однако страх у Ревекки не проходил, и они проговорили до поздней ночи. Дэвид считал, что они обязаны сказать Меган, Ревекка же, что тайну следует сохранить. Обсуждение проблемы заняло еще весь следующий день. Когда они, наконец, позвонили, Джон облегченно вздохнул. Он уже сходил с ума в своем гостиничном номере, но не хотел уезжать, не зная результата, и не хотел торопить Абрамсов. Ревекка пригласила его приехать вечером к ним домой. Втроем они долго говорили о том, как трудно по прошествии стольких лет сообщить Меган, что она была удочерена. Ревекка еще была полна опасений, но Дэвид был тверд и поддерживал Джона. Он только попросил предоставить им самим поговорить с Меган, причем не по телефону, а непосредственно. Через 2 недели она должна была приехать в короткий отпуск, тогда бы и представилась возможность для разговора. Абрамсы обещали сразу после этого позвонить. Затем могла бы состояться и беседа Джона с Меган. и определение даты встречи, которой так хотел Артур Паттерсон. Джону ничего не оставалось, как принять эти условия. Впрочем, он сам желал наилучшего для Меган и ее приемных родителей варианта.